«Глупец!» — молвил Паттер, дочитав до конца. «Бахвалится, что нашел тебя по моему желанию, меж тем, как я сразу по приезде в Регенсбург уже знал, что ты отправился в Меммингени зачем?» «Тогда это известие очень меня обрадовало. Вот задача, — думал я, — достойная Пьера де Кукана. Но я ошибся. Эта задача не была достойна Пьера де Кукана, потому что никакой задачи-то и не было. Опасность, которую ты должен был предотвратить, не существовала. Альбрехт из Вальдштейна мертв». То же мнение, и даже выраженное тем же словом, я уже слышал из уст шевалье де Лепрери, моего учителя французского языка. «В чем же дело? Что же ты тогда здесь ищешь?» «Если я говорю, что слышал такое мнение, это еще не значит, что я его разделяю». «Я терпелив, и времени у меня много», — вздохнул Паттер. «Понимаю, тебе не хочется отказываться от дела, которое тебе пришлось по душе». «Суть не в том, по душе мне что-либо или нет, — возразил Петр, — а в том, что человек, который сидит в Меммингене и называет себя Альбрехтом из Вальдштейна, такой же Альбрехт из Вальдштейна, как я, кардинал Ришелье». Отец Жозеф медленно отошел к красивой скамейке, подлокотники которой были вырезаны в виде двух львов, пресмыкающихся перед величием Господа и в безмерном своем смирении лижущих прах земной далеко высунутыми языками. «Присядем на минутку. Послушаем пение птичек небесных», — предложил Паттер. «Здесь мы дышим ароматом роз. Вид этих роскошных цветов приводит мне на память слова Платона о том, что только красота божественна и вместе с тем зрима. И если бы божество, подобно красоте, явилось бы нашим чувствам во всем своем величии, мы сошли бы с ума и превратились в прах. Это удивительным образом согласуется с мыслями, которыми я был занят перед твоим приходом, сын мой. Отсюда следует, что кое-где язычники прикасались к истине, хотя величайшие их добродетели были и не более чем величественными пороками». Кивком головы указав на младенца Геракла, душащего змей, отец Жозеф продолжал: «Это изваяние напоминает мне о нашей христианской идее. С самых нежных лет мы обязаны подавлять вожделение и соблазны мира сего, что, конечно, правильно. Однако с той печальной оговоркой, что создатель этой группы не думал ни о чем подобном. Ему было важно только одно — изобразить грешную прелесть детского тела. Да, грешную. Ибо всякое тело, и детское тоже, всего лишь сосуд пороков и орудие разврата и греха. Увы, эта грешная прелесть детскости привлекает даже христианских художников, как то яствует из беспрестанно повторяющихся сцен Рождества Христова. А это уже хуже, чернее, чем грех. Это святотатство. На вашем месте я бы основательно пересмотрел подобные взгляды отче, ибо они неминуемо ведут к кальвинистской ереси иконоборчества. Но я пришел сюда не для того, чтобы беседовать о Платоне и изобразительном искусстве. Полагаю, то, что я вам сообщил, достаточно весомо, чтобы вам стоило заняться этим хоть ненадолго». «Не сердись, Пьер, сын мой, — сказал отец Жозеф. — Я уважаю и люблю тебя, как родного сына. Но чем больше я тебя уважаю и люблю, тем сильнее страдаю, видя, как дух твой блуждает и сбивается с пути. Неужели же в наше роковое время все, прости мне, считай сказанное мною речью заботливого отца, неужели все рехнулись, или, как Альбрехт Вальдштейн, поражены слабоумием?» «Ни я, ни Вальдштейн не рехнулись и не поглупели, — возразил Петр. — Просто, как я уже сказал, в Меммингене находится не Вальдштейн, а его двойник».